но не стану углубляться в подробности, самому неприятно. Но мне-то что, у меня работа такая, а читателям лишнее ни к чему. Первыми закончили медики, проводившие вскрытие землемера. Земский лекарь Суслов, с наслаждением вдыхавший ночной воздух, сказал: «Эх, пойду и напьюсь». Заметив меня, немало не смутился. «А, господин следователь, как вам все это нравится?» «Никак», — отозвался я и полюбопытствовал. «И что там? Пули извлекли? Какие пули?» Усмехнулся Суслов. «Нет там никаких пуль, и не было никогда. Если бы мне поставили задачу произвести вскрытие сразу, ответил бы, что имеет место ножевое ранение. Оба ранения смертельные, хоть и не проникающие. Было бы огнестрельное, пули бы извлекли. Ножевое?» Озадаченно переспросил я. «И не одно, городовой говорил мне про одну рану, напротив сердца. А их, значит, две. Один удар пришелся в область сердца, второй в печень. Теоретически, возможно, что кто-то провел зондирование, извлек обе пули, но маловероятно. Раневой канал был бы расширен. Покойничек уже не особо свежий. Если бы сразу нам его отдали, то можно было бы определить, имеются ли следы копоти в ране, что из себя представляет раневой канал. А здесь уже и червячки потрудились, да и ткани начали распадаться. Опять-таки, ежели ранение огнестрельное, то края раны должны иметь характерные следы ожога. А здесь, только то, что я вам сказал. Длина раневого канала, в одном случае 2 вершка, в другом, 2,5, а диаметр не более чем с четверть дюйма. Кстати, у госпожи Никитской, хоть там мой коллега и не закончил, такая же картинка. Раны наличествуют на спине, одна под лопаткой, вторая чуть ниже, и тоже, диаметр не более четверти дюйма. Мысленно перевел старые меры длины в метрические, получилось, что нож, или, что там, длиной не меньше 10 сантиметров, а диаметром в сантиметр, может, чуть меньше. Это что за дырокол-то такой, а что это за нож такой, а вот тут сами ищите, нож это, кинжал какой или стилет. Что ж, спасибо, поблагодарил я. Когда сможете дать мне официальный акт, хотя бы примерное время смерти, вот тут я не знаю, принялся важничать лекарь, мне еще поработать нужно, посмотреть, и не в защите, акт я не вам отдам, а господину исправнику, он мне задание давал, перед ним и отчет держать, думаю, дня через 2-3 все будет готово, нужно же 2 акта сделать, на каждого покойничка отдельно, правильно, я только кивнул. Эх, ну почему эскулапы так любят наводить тень на плетень? Им что, сложно сразу сказать, хотя бы общее сведение, о формальности-то и потом. Интересно, что заканчивал здешний врач. Лет ему 35, скорее всего, Московский университет. Попробую вас звать к корпоративной солидарности. Простите, господин Суслов, вы ведь наверняка Московский университет заканчивали, и судебную медицину профессору Легонину сдавали, знаете, что для следствия время играет важную роль, и время смерти, да и время для расследования. У нас и так уже 1,5 недели коту под хвост ушло, 2-3 дня, очень много. Мне бы пока на словах, без акта, упоминание декана юридического факультета, преподающего судебную медицину в альма-матер здешнего эскулапа, да, теперь еще и моей, подействовало не так, как я ждал. Суслов от возмущения выплюнул папиросу и принялся ее яростно топтать. «Лучше не вспоминайте этого старого осла, из-за которого я 2 раза пересдавал предмет. Из-за него я чуть из университета не вылетел. Придрался, видите ли, когда я позабыл упомянуть про разгибатель пальцев трупа. Разгибатель пальцев трупа? Я про такую штуку и не слыхал. Надо будет узнать. Вот видите, вы чуть из университета не вылетели из-за ерунды, хотя вы и врач, и человек умный», — вздохнул я. «А представляете, какого мне пришлось? Я ж чуть не помер, пока судебную медицину сдавал. Чуть было сам трупными пятнами не покрылся. Прости, Виктор Алексеевич, что так нагло вру. Для пользы дела. Кажется, сработало». Доктор посмотрел на меня, как на собрата по несчастью. Вытащил из кармана папиросы, ухватил одну, стараясь не зацепить грязными руками мундштук, сунул в рот и прикурил. Затянувшись пару раз, соизволил сказать: «Я бы сказал, что смерть наступила неделю или 1,5 назад, то есть, числа 20-21 июля, прикинул я. Ну, где-то так, я же календарь не смотрю, но не исключено, что и 22-го. Сами понимаете, если вы судебную медицину изучали, то жара, да и все прочие, ткани разлагаются быстрее, а вот червячки немного подсказали. Значит, разброс составляет целых 3 дня, многовато. Впрочем, с останками Борноволкова еще хуже было, там счет шел на неделю или две, но все равно, очень плохо. Придется вычеркивать из списков главного подозреваемого, господина Никитского. А так бы этого не хотелось. Идеальный же вариант. Муж избавляется от жены, заодно от любовника. Впрочем, пока не стану полностью выбрасывать майора из черного списка. Нужно его допросить, алиби проверить, если оно у него имеется. Он же мог вначале убить, подождать денька два, а потом явиться к городовому и разыграть трагедию. Да, а с помощью чего он избавляется от постылой жены, отставной майор, было бы логично взять револьвер. А тут, черт те что, и что это за орудие убийства? Вздохнул я, с надеждой поглядывая на доктора. Может, все-таки подскажет идею, острога какая-нибудь, с которой на рыбу ходит. Или штык, не штык, не острога, покачал головой Суслов. В этом случае края раны были бы рваными, а здесь ровные. Есть, разумеется, у меня мысль. Уставился я во все глаза на лекаря. Доктор, любая версия, даже самая фантастическая. Орудие убийства, ключ к успеху. Видел я как-то в английском хирургическом журнале такую штуку, как тракар, сообщил Суслов, слегка высокомерно поглядывая на меня. Известно, что это такое. Доктор, откуда? Если бы это было нужно по судебной медицине, так я бы знал. А тут, чисто ваша епархия. Тракар – это стилет, который вставляют в полую трубку. И зачем он нужен? А нужен он, чтобы откачивать лишнюю жидкость из организма. А в организме бывает лишняя жидкость, удивился я. Покопавшись в памяти, кроме водянки ничего вспомнить не смог. Но если врач говорит про лишнее, значит так оно и есть. Привык верить специалистам. Например, при болезни почек, когда человек не может помочиться, то явно в организме образовалась лишняя жидкость. А, вы про уремию? Догадался я. Совершенно верно. Знаете, что Петр Великий всегда с собой серебряный катетер носил? Знаете, что такое катетер? БРР. Значит, знаете. Так вот, дорогой господин следователь, чтобы помочиться, нашему императору приходилось постоянно пользоваться катетером. Представляете? БРР. Что такое катетер, я знал, но вот про серебряный катетер Петра никогда не слышал. Сомнения у меня имеются, что в петровскую эпоху можно было создать такую тонкую вещь, да еще из серебра. Вот вам и БРР, заулыбался доктор, довольный произведенным эффектом. А умер наш государь, потому что уже и катетер не помогал, моча не выделялась, оставалась внутри и принялась отравлять весь организм. Все бы вам какие-то ужасы рассказывать, хмыкнул я, припоминая, сколько версий смерти Петра мне известно. Имеется традиционная, смерть от пневмонии, наступившей после того, как Петр полез спасать утопающих солдат. Но про почечно-каменную болезнь тоже читал. В принципе, пневмония могла с ней соседствовать. Имеется версия, что нашего императора отравили. Кто именно, непонятно. Возможно, Алексашка Меншиков, которого за казнократство император собирался таки отправить на плаху, кто-то из старых родов, желающих убить государя, а еще, враги отечества, англичане или французы. А вот академик Михаил Покровский был уверен, что Петр скончался от сифилиса, который подхватил в Голландии. Нет, я все-таки придерживаюсь традиционной версии, что смерть государя случилась из-за простуды. Тем более, что имеются свидетельства подвига, а как это иначе назвать, императора. Свое мнение оставлю при себе, а доктора послушаю. А здесь не ужасы, а самая обыкновенная и очень досадная жизненная ситуация, которая привела государя к смерти, сказал господин Суслов. Катетер уже не помогал, но будь рядом с Петром толковый медик, умеющий пользоваться тракаром, то сделал бы прокол в области мочевого пузыря и удалил бы лишнюю жидкость. А сколько человек в Кириллове умеют пользоваться тракаром? Невинно осведомился я. Боюсь, что на сегодняшний день ни одного, усмехнулся доктор. И не ловите меня на слове. Тракар – совсем недавнее изобретение, наверняка его в России вообще ни у кого нет. Я же сказал, видел его в английском журнале, а английский язык у нас мало кому известен. Ишь ты, намекает на свою образованность. Вот я, допустим, тоже английский знаю, но не хвастаюсь. Ладно, пусть хвастается, не жалко. Помилуйте, и вовсе не ловлю вас на слове, сделал я вид, что обиделся. Вы так уверенно повествуете мне вещи, которые еще не стали общеизвестными, что я решил, что эта штука – тракар. Нет, тракар – в саквояже у каждого доктора Кирилловского уезда. Я принялся вспоминать, что могло быть в докторском саквояже этого времени. Отчего-то вспомнился молоточек, им по коленкам стукают, ножницы, какие-то бритвы. Да, еще ложечка, которую суют в рот, чтобы посмотреть горло, выглядит, как пластмассовая, а наверняка из слоновой кости. Скальпель. А где я все это видел? Неужто у господина Федышинского? Нет, в другом месте. У нашего полуштатного эскулапа можно, разве что, ножи для разделки трупов увидеть. Ах ты, так это я вспоминаю медицинские инструменты доктора Чехова, что видел в витрине музея, в Ялте. Скользнул по ним взглядом, а тут, вишь, от чего-то вспомнились. Никаких стилетов, всунутых в трубочку, точно не было. Но мой случайный знакомый, студент-выпускник медицинского факультета, талантливый русский писатель, станет врачом общего профиля. И помогать ему в этом деле станет младшая сестренка Мария. Врачи общей практики кое-какие хирургические операции делают, нарывы вскрывают, занозы выковыривают, но проколы в области мочевого пузыря, это уже навряд ли. Но Чехов, это Чехов. Бог с ней, с хирургией. Столько, сколько Антон Павлович совершил за свою короткую жизнь. Мало кому под силу, а меня волнуют более низменные заботы. Значит, тракар, а также версия, что убийца-доктор, отпадает, заметил я. Думаю, эту версию вам придется откинуть, согласился врач. Когда-то тракар еще войдет в обиход. К тому же, не забывайте, что требуются определенные навыки, чтобы сделать прокол в нужном месте. Я бы попробовал рискнуть, все-таки имеется кое-какой опыт, а вот неопытному врачу не посоветовал бы. Так что, придется вам иное орудие убийства искать. Тоже верно. Где вот, только, его искать? Пойди, найди тот ножичек. Глава 14. Главный подозреваемый. Мой главный подозреваемый, отставной майор и непременный член уездного по крестьянским делам присутствия Николай Александрович Никитский напоминал классического русского барина, крупный, бородатый, с интеллигентными манерами. Но сам я пока с такими классическими барами не встречался, поэтому подбирал для сравнения что-то киношное. Вот, исполнитель главной роли в сериале «Кулагины», посмотрел как-то пару серий, на большее здоровья не хватило, вполне подошел бы один. Или тот актер, что в фильме «Гараж» играл профессора, увлеченного молодой аспиранткой. Фамилию не помню, но запомнились его барственные манеры, а еще голос, мягкий, бархатистый, слегка ироничный. Наверное, этому артисту доводилось играть и роли помещиков 2. Не знаю, насколько он был хорош, потому что, на мой взгляд, под маской иронии скрывалась какая-то беспомощность и ранимость. Вот и Никитский, похоже, такой же. Впрочем, пока подожду с выводами, потому что первое впечатление может быть ошибочным. Никогда не был в роли подозреваемого в убийстве, сообщил мне господин Никитский, усаживаясь на стул. И вообще, никогда не был ни под судом, ни под следствием. А это уже анкетные данные для моего протокола. И спрашивать не нужно. Хотелось сказать, дескать, дорогой мой вдовец, все в этой жизни случается в первый раз, но посмотрев на глаза помещика, шутить не стал. Жарко, констатировал господин Никитский. Вытащив из кармана платок, принялся вытирать шею и лицо, покрытое каплями пота. Еще бы не жарко. Настежь раскрытое окно мало помогает. Ни кондиционера, ни вентилятора, а я сижу здесь в шерстяном мундире, застегнутом на все пуговицы. А мой собеседник, тот вообще в костюме тройки, да еще и в распахнутом летнем пальто. И отчего я в разговоре с государем не предложил ему другую идею, более важную, нежели какие-то женские курсы, полицейская школа или железная дорога. Надо было обосновать, что для чиновников следует вводить летнюю форму одежды, рубашку с короткими рукавами, открытый ворот. Штаны сойдут эти, белые и хлопчатобумажные, и изменить женскую моду. Девчонки, возрастом мой Аньки или Леночки, ходят в длиннющих платьях, вместо того, чтобы бегать в каких-нибудь шортиках или юбочках. И нашему мужскому взгляду вельми приятно, и барышням гораздо прохладнее. Боюсь, однако, что в Россе построить транссибирскую железную дорогу будет проще, нежели ввести моду на мини-юбки. Никитский производит впечатление порядочного и честного человека. Как же он в таком учреждении, как уездное по крестьянским делам присутствие трудится, причем, на безвозмездной основе? В наших уездах это самое главное учреждение. Как ни крути, Российская империя, аграрная страна, большинство населения составляют крестьяне. А у крестьян проблем и вопросов всегда хватает, здесь недовольны размежеванием сенокосов между двумя деревнями, а тут посчитали, что помещик неправильно поделил землю, отдав им неудобную часть, а деньги брал, как за добрую. А в этом селе отец поссорился с сыном, который требовал отделения, а тут добросердечные соседи узнали, что дед и бабка, после смерти родного сына, выгнали из собственного дома невестку, вместе с малолетним внуком, а теперь возжелали захватить себе землю, ранее принадлежавшую их сыну. Думаете, так не бывало? Еще как бывало. А кто не верит, пусть вспомнит историю Павлика Морозова, за убийством которого не стояло никакой политики, а имелось желание деда и дядьки отобрать у мальчишки землю. С другой стороны, почему бы непременному члену не быть порядочным и честным? Бьюсь об заклад, что в уезде Николая Александровича уважают. А с чего вы взяли, что вы подозреваемый в убийстве супруги? Поинтересовался я. Сам бы я об этом не догадался, по правде-то говоря, хмыкнул Никитский. Думал, если я никого не убивал, то на каком основании меня станут подозревать? Честный человек, он остается честным. Ежели бы я сам убил Липу, то сам бы признался. Сам бы явился к исправнику и сказал, мол, вот, вяжите. А вот в этом я не слишком уверен. Впрочем, была у меня одна подследственная дамочка, с повышенной чувствительностью и странными представлениями о дворянской гордости и чести. Но такие люди редкость. Или у отставного майора наивность зашкаливает. А кто вас просветил на этот счет? Поинтересовался я. Нашлись умные люди. И исправник наш, да и моя гражданская супруга. Кстати, она вам передает поклон. Она мне сказала, с Чернавским лучше говорить откровенно. Он и сам человек честный, с ним лучше рассказывать все. Вот как, удивился я. Приятно, разумеется, услышать о себе такие слова. Но разве я знаком с вашей гражданской женой? Она уверяет, что да. Вы разбирали ее жалобу, а потом допрашивали по поводу убийства предводителя череповецкого дворянства самого и выступали свидетелем обвинения на суде. Ну ёшкин же кот, Любовь Кирилловна Зуева, гувернантка в доме господина самого. Только тут ее не хватало. А ведь и всего-то пару минут назад вспоминал эту дамочку. Так, а мне говорили, что отставной майор живет в имении вместе с любовницей. Любовница приехала из Череповца, а ее мать проживала в Кириллове, хотя и не здешняя. А Никитский, стало быть, забрал будущую тещу в поместье, бедняга. Хотя, может, у него теща золотая будет. А ведь, пожалуй, Зуева и Никитский друг друга стоят. Надеюсь, ваша нынешняя супруга не таит на меня обиды? Поинтересовался я. Нет, что вы, покачал головой помещик. Напротив, Любаша считает вас человеком чести, тем более, что вы наказали виновника всех ее бед и ей ни в чем вас упрекнуть. На допросах вели себя очень достойно, а во время судебного заседания не врали, не изворачивались. По ее мнению, вы являетесь образцом настоящего дворянина и государственного чиновника. Уже хорошо, что обиды на меня не таит, а то ведь сиди и жди, не явится ли к тебе шальная гувернантка с отцовским пистолетом. Пистолет-то остался в суде и по закону его должны были либо продать, либо сломать. Но пистолет раздобыть, как я понял, без проблем. А то, что меня посчитали образцом дворянина, позабавило. Дворяне, блин, да все мои предки до революции либо землю пахали, либо учительствовали. Да и учительствовали те же дети крестьян, выучившиеся на медные гроши. Да, а когда Зуеву выпустили? Кажется, ей бы еще в нашей тюрьме сидеть положено. А когда вы познакомились с госпожой Зуевой? Спросил я, косясь на протокол допроса, думая, уже пора записывать, или пока мы просто побеседуем. Нет, мы станем беседовать, а я буду делать пометки. Потом все перепишу и попрошу Никитского расписаться. Познакомились мы с Любашей прошлой осенью, когда она приезжала навестить матушку. Не скажу, что сразу же влюбился в нее без памяти, но потом узнал о ее несчастье, даже отправлял деньги ее адвокату, ездил в Петербург, пытался хлопотать о прощении, но тщетно. Разумеется, ездил в Череповец, навещал ее в тюрьме, навещал бы каждый день, но получалось лишь один раз в две недели. Итак, знаете ли, в мае этого года Любашу выпустили. Не очень мне нравится это слово, но в июне, как говорят, мы с Любашей сошлись. А супруга как отреагировала? Липа, к моему счастью, все поняла. Да и отношения наши за последние три года были скорее дружеские, нежели супружеские. Странно, конечно, но и так бывает. Живут муж с женой вместе, даже постель делит, но не более. Хотя, мне, человеку насквозь земному, такого не понять. А как давно вы женаты на Олимпиаде Аркадьевне? С Липой мы женаты больше 10 лет, даже 12. Мне было 37. Умер отца, нужно было брать в руки имение, перспектив на службе у меня не было, вышел в отставку. Решил, что пора налаживать жизнь. А мой старинный приятель, наш нынешний исправник, сказал, что у него есть сводная сестра. Она гораздо младше нас, всего 22 года. В общем, вы прожили 12 лет в любви и согласии, уточнил я. Не то, чтобы в любви, похоже, что ее у нас как раз не было, но в согласии. Возможно, если бы у нас появился ребенок, все пошло бы иначе. Но, увы, я супруге не изменял, смею надеяться, что и она мне тоже. Липа предпочитала жить здесь, у нас свой дом в Кириллове, а я больше времени провожу в усадьбе, там постоянно дел хватает, без надзора не оставишь, в город наезжаю один, много, два раза в неделю, чтобы разрешать какие-то вопросы, иной раз и вообще могу не приехать. У нас ведь так, если есть жалоба, спор, то собираемся и рассматриваем, а если нет, то зачем и наезжать? Как вы распланировали с покойной супругой дальнейшую жизнь? Поинтересовался я. Вообще, она не скандалила, не возмущалась, узнав о вашей измене? Никитский поморщился. Видимо, ему не слишком-то понравилось слово «измена», но чисто формально рассуждать, так оно и было. Олимпиада Аркадьевна – венчанная жена, а Любовь Кирилловна – всего лишь любовница. Тяжко вздохнув, ответил: «Мы с Липой – современные люди. Разумеется, мало какой женщине может понравиться, если муж уходит к другой, но мы с ней договорились, что расстанемся по-хорошему. Я стану жить отдельно, она отдельно». Липа вообще считала, что у нас нет надобности официально расторгать брак, пусть будут свободные отношения, но моя гражданская супруга думает иначе. С официальным разводом могут возникнуть проблемы, но думал, что нас разведут на том основании, что нет детей. А теперь, надо полагать, у меня нет препятствий для нового венчания. Если, разумеется, вы меня не арестуете. Арест и тюрьма – не препятствие для заключения брака, сообщил я, но все-таки решил слегка успокоить вдовца. Впрочем, искренне верю, что до этого дело не дойдет. Скажите лучше, о чем вы договорились с Олимпиадой Аркадьевной? В каком смысле договорился? Не понял помещик. Николай Александрович, мне нужно знать все финансовые тонкости, нюансы вашего расставания. Без обид, пожалуйста. Вопросы задаю неприятные, но мне нужно знать. Как я понимаю, расставшись с супругой, вы обязаны вернуть ей приданое. Наверное, назначить какую-то компенсацию. Приданое? Ах, приданое. Так приданое, вот этот дом в Кириллове, да и все. Но я решил, что будет справедливо, если выделю Липе единовременное пособие, 15 тысяч рублей, а потом стану выплачивать на ее содержание по 3 тысячи рублей в год. По крайней мере, до тех пор, пока она не выйдет замуж. Однако, надеюсь, господин Никитский из статуса подозреваемого не перейдет в категорию обвиняемого, а иначе эти суммы, что он обещал выплачивать бывшей жене, станут одним из доказательств. Вернее, мотивом для убийства, который присяжные заседатели учтут при вынесении приговора. И домик в Кириллове, оставшийся от супруги, тоже денег стоит. Сколько недвижимость в Кириллове? Вряд ли больше, нежели у нас, значит, рублей 500. А вы человек не бедный, заметил я. А по нашим меркам, даже богатый. Я бы так не сказал, но грех жаловаться. Правда, доход с имения составляет 10, иной раз и 20 тысяч в год. От года зависит, от урожая, от цен, да еще котовальня, с нее 1003, иной раз 4. Котовальня, переспросил я, это мастерская, где валенки валяют. У нас валенки котами именуют, поэтому, котовальня. Осенью и зимой до 20 мужиков трудится, летом поменьше, человек 10. Ишь, котовальня, словно котов катают, а не валенки. Валенки, вещь полезная в хозяйстве, но не всякому крестьянину по карману. Видел, стоят по 3, а то и по 5 рублей пара. У меня самого где-то валенки лежат, подарок родителей. Один раз только и понадобились, но ведь понадобились. А 20 мужиков, это прилично. У нас на заводе Милютина трудится человек 70, а это крупнейшие предприятия не только в уезде, но и по всей Ишиксне, а то и по Волге. С Волгой, конечно, погорячился, есть города покрупнее. Вы сами овец разводите? Поинтересовался я. Здешние мужики не шибко любят разводить овец. Понимаю, невыгодно такую скотину держать. Молока от нее нет, навоза мало, а сена нужно, почти как на корову. Это вам не Англия, где стадо можно почти круглый год на пастбищах пасти. У нас овец держат по две или по три, много, по пять овечек, на шерсть да на шкуры. Осенью стригут, шкуру снимают, а мясо везут в город, на продажу. Какое там развожу? Есть стадо в 100 голов, но это так, чтобы котовалы без работы не сидели. И то, приходится стадо на два делить, а иначе и пасти негде. Обычно мой управляющий шерсть по деревням скупает, но, в основном, народ со своей шерстью едет, так им дешевле. За работу мы рубль берем. Я несколько по-иному посмотрел на Никитского. Ишь, а он молодец. Кроме сдачи земли в аренду, продажи зерна и сена, еще и котовальню учредил. Вам было известно, что у Олимпиады Аркадьевны появился любовник. Не сомневаюсь, что Никитскому неприятно отвечать на такой вопрос, но он взял себя в руки и все-таки ответил. Я подозревал, что недавно у Липы появился мужчина, но старался об этом не думать. Она, молодая женщина, живой человек. Не скрою, у меня еще остались некоторые чувства к бывшей жене, но это, скорее, чувство собственника. И я старался гнать эти чувства, и не думать, что моя супруга, сейчас может быть с кем-то. Стало быть, с землемером Андерсоном вы не знакомы? Ну, почему не знаком? Я с ним хорошо знаком. Молодой человек, в Кириллове служит 4-й год. Мне иной раз приходится иметь дело с землемерами, если бывают жалобы по межеванию. Но я с ним не знаком, как с любовником своей жены, бывшей. Так, пару минут, попросил я, принявшись записывать. Перенеся из черновичка в протокол допроса самое главное и основное, что требуется для дела, попросил. А теперь расскажите мне, как вы нашли тело своей супруги. Я был в своей усадьбе, но 24 июля у нас было назначено заседание в учреждении. Нужно вам объяснять, что за вопрос. Нет, это не важно, отмахнулся я. Тема, повестка дня к происшествию отношения не имеет. Итак, по сути, я решил приехать в Кириллов заранее, 23 июля, переночевать в нашем доме. Я же не думал, что у Липы в тот вечер будет любовник. А если даже и думал, ушел бы в гостиницу, вот и все. Не скандал же закатывать. В общем, я хотел отдать ей оставшуюся часть денег. Денег, переспросил я, из той суммы, что вы назначили. Можно даже сказать, из отступных. Я в начале июля отдал Липочке 10 тысяч, осталось отдать еще 5. Вот и решил, что чем раньше передам ей эти деньги, тем лучше. А остальное собирался выплачивать ей через почту. Мне не слишком-то хотелось снова видеть свою бывшую жену. Все-таки осталось какое-то чувство вины. То есть, у вашей супруги должна быть крупная сумма денег, уточнил я, наверное. Но деньги я ей передал, она их хозяйка. Остались ли деньги, положены ли в банк, потрачены, это уже не мое дело. Расписку, разумеется, с Олимпиады Аркадьевны вы не взяли. Какая расписка? Ясно, понятно, никаких расписок, все на честном слове. Похвально. И вот, вы пришли ближе к вечеру, уже не ближе, а почти ночью. Я пришел, удивился, что дверь открыта, прошел внутрь, а там, я записал все то, что знал и раньше со слов городового. Закончив, подал протокол допроса для подписи, а мой подследственный расписался не читая, видимо, доверял. Закончив, подождал, пока чернила высохнут, убрал бумагу в папочку и спросил: «Николай Александрович, мне нужно допросить вашу гражданскую жену. Чем быстрее вы ее сможете ко мне привести, тем лучше. А зачем вам Любаша?» Вскинулся помещик. «Она здесь совершенно ни при чем». «Разумеется, ни при чем», кивнул я. «Вот поэтому-то мне и нужно ее допросить. Николай Александрович, я верю, что вы убийство не совершали, но одного моего доверия мало. Необходимо, чтобы это было подкреплено документально. Показания вашей нынешней жены, ваши алиби. В идеале еще должны быть показания прочих чад и домочадцев. Но с этим справится либо городовой, либо урядник. А еще нам нужно сходить в ваш дом». «В дом? А зачем?» «Мне нужно осмотреть место преступления, составить его описание», пояснил я. «Не станешь же объяснять, что раз мои коллеги этим не озаботились, придется делать самому. Если вы располагаете временем, так хоть сейчас», хмыкнул Никитский, поднимаясь с места. «Мы спустились вниз. В дежурке я увидел городового Звездина. Очень кстати. Мне как раз нужен представитель местной власти. И, тем более кстати, что он тоже был в момент обнаружения тел. Дом Никитского, ладно, приданное его покойной супруге, располагался чуть в стороне. Вокруг деревья, кусты, можно даже назвать небольшой усадьбой. Есть подход с самой улицы Ивановской, но можно пройти и за дами, незаметно. Мы вошли внутрь дома. Я, для начала, сделал примерный набросок первого этажа, комнаты, где обнаружили тела. До идеального чертежа, что делал Абрютин, мне далеко, но как уж сумел. Прихожая, слева кухня, там, как я знал, имеется черный ход. Там есть комната для прислуги, которой мало кто пользуется, прислуга приходящая. Справа, гостиная, гостевая комната, а прямо, лестница на второй этаж, в апартаменты хозяев. А городовой, вместе с вдовцом, уточняли детали расположения тел. Уже вырисовывалась картина. Сначала убили самого землемера, потом ударили в спину пытавшуюся убежать женщину. И складывалось впечатление, что убийца кто-то знакомый. Почему? Да потому, что незнакомец принялся бы убивать прямо в передней. И тут карандаш, которым я делал схему, вырвался и полетел на пол. Прокатившись по половицам, укатился под шкаф. Я мысленно выругался, опустился на корточки и попытался вытащить свое орудие труда. Тщетно. Далеко укатился, заметил городовой. Сейчас, ваше благородие, вытащим. Звездин извлек из ножен палаш, опустился на колени и принялся шуровать клинком под шкафом. Вот, нащупал, с удовлетворением сообщил унтер, выталкивая из-под шкафа потеряшку. Но вместо карандаша выкатилось нечто-то другое. Один Леонид Кулагин, исполнитель главной роли в сериале «Кулагины», когда-то играл роли помещиков и генералов. Например, в фильме «Дворянское гнездо» он играл Лаврецкого. 2 гг по молодости лет, простительно не знать замечательного артиста Леонида Маркова. А его фильмография включает разные роли, в том числе и пирата Билли Бонса. Глава 15. Буренка, подсказчица. Мной, судебным следователем по особо важным делам Санкт-Петербургской судебной палаты Череповецкого окружного суда, коллежским асессором Чернавским и А. составлен настоящий акт в том, что 6 августа 1884 года в городе Кириллове Новгородской губернии, в частном доме Г.Н. Никитского Николая Александровича Паул. Ивановская, в присутствии городового Кирилловской полицейской управы унтер-офицера Звездина и хозяина дома, отставного майора и дворянина Никитского Н.А., мною был изъят предмет, внешне напоминающий шило, представляющий собой округлую деревянную рукоять длиной в половину вершка, шириной четверть вершка, в которую вставлен заостренный железный прут длиной в 2,5 вершка и диаметром около дюйма. На данный металлический прут насажена полая медная трубка, имеющая упоры, в виде плоских усиков, у основания. Деревянная рукоять, а также прут и трубка покрыты пятнами бурого цвета. Примечание. Данный предмет, похожий на шило, находился под шкафом в комнате по вышеуказанному адресу. Место находки отмечено в плане. Составил следователь Чернавский. Изъятие удостоверяют городовой, унтер-офицер Звездин, хозяин дома, майор в отставке Никитский. Никаких умозаключений, типа пятна, напоминающие кровь, в акте быть не должно. У нас уже умеют определять, кровь или нет. По возвращению отдам тому же Федышинскому, проверит. Но это уже будет либо отдельный документ, либо свидетельские показания на суде. Жаль, пока не сумеем выявить ни группу крови, ни то, кому эта кровь принадлежит. Но господам присяжным вполне достаточно глянуть на само орудие убийства, чтобы поверить в то, что кровь принадлежит убитым. Закончив составлять акт, я завернул находку в кусок газеты, что любезно предоставил мне хозяин дома. Первая серьезная улика в деле. Орудие убийства имеем, очень хорошо. Эх, где же эксперты-криминалисты, которые бы сняли следы пальцев рук с рукоятки? Вон, они невооруженным глазом видны. Но проку-то от этого, и что это может быть? Поинтересовался я, обращаясь к присутствующим. Может, шило какое? Предположил городовой, но сам же и ответил. Ежели шило, то зачем трубку на железку надевать? И шило здоровое, что таким делать? Никитский, пусть и специалист по валенкам, тоже не знал, что за дырки таким толстым шилом протыкают. Кожу так проще прожечь, а не колоть. Вспомнив, как Суслов делился со мной новейшими достижениями хирургии, сказал: мне доктор здешний поведал, что в Англии похожую штуку придумали, тракар называется. Жидкость откачивают из человека, вставляют, а потом само шило вытаскивают, а трубка остается, а из нее ненужная жидкость вытекает. Городовой и отставной майор только пожали плечами, а я подумал, что не похожа эта штука на медицинский инструмент. Во-первых, слишком грубая работа. Кажется, сделали этот тракар в сельской кузнице, да и кузнец-то не слишком умелый попался. Хороший мастер и стержень откует поровнее, да и трубка сделана не очень качественно, похоже, ее просто согнули из полоски меди, потом обстучали. Мастер вроде меня, а уж я-то какой мастер, что лучше не говорить. Доску начну пилить, обязательно криво. Начну что-то собирать, непременно лишние детали останутся. Во-вторых, для медицинского инструмента у этой штуки был слишком велик диаметр. Стержень, толщиной с сантиметр, да таким дыроколом сразу убьешь, если засунешь в живого-то человека. Какие проколы? По моему разумению, медицинский инструмент должен выглядеть аккуратнее и быть тоньше. Значит, зацепка пока одна, предмет, напоминавший шило, с медной трубкой, сработанной в кузнице. Сколько кузнец в Кириллове, а в уезде? Но это теперь забота господина исправника, озадачить городовых и конную стражу с урядниками. Пусть проверяют своих кузнецов, возможно, кто-то делал странный заказ, авось, что-то и нарисуется. А то, что шило могли выковать в другом уезде, пока в расчет не берем, это мы позже, в запросе в губернию изложим. Вот, пусть теперешний вице-губернатор озадачит всех полицейских. Решив, что обязательно покажу какому-нибудь эскулапу эту штуку, может, что-то надумает, спросил у Никитского. Николай Александрович, вы проверяли, все ли на месте, или, что-то пропало, деньги, ценности? Так я тут и не был с тех пор, как тела обнаружились, сказал помещик. Двери только запер на замки, да прислугу рассчитал. А тело Олимпиады, перед похоронами разве не здесь лежало, удивился я. Оно в доме Петра, то есть, Петра Васильевича Сулимова, нашего исправника было. Петр, он моей покойной супруге единоутробным братом доводится. Мы решили, что негоже ей там оставаться, где убили. И обмывали липу в его доме, и прощание там же было. А, тогда да, вполне возможно. Надо еще узнать, а где обмывали Андерсона, которого почти признали убийцей и самоубийцей. Надо и у него дома побывать, и обыск провести, и родственников допросить. А он же приезжий, родственников нет. Тогда друзей и соседей, и прислугу Никитских нужно на допрос вытащить. Но сразу за все не ухватишься. Сначала здесь разберемся, потом за другое примусь. Николай Александрович, так может, сразу и посмотрите, не унимался я. Никитский только развел руками. Вот здесь у нас гостевая комната, все на месте. Вижу, что все на месте, и кресло, и кровать. Мебель не вынесли. Кровать разобрана, одеяло и подушки комом, а покрывало, наброшенное на кресло, с двумя запекшимися бурыми пятнами. Но я это уже все себе записал в акте осмотра, даже то, что на столе стоит пустая бутылка из-под вина, два фужера, две грязных тарелки. Хотя, зачем мне это? А что в шкафу? В шкафу ничего нет, он пустой, для гостей предназначен. Нужно наверх идти, там наша спальня, гостиная, мой кабинет. Никитский все-таки открыл шкаф и со стоном его закрыл. Я успел увидеть, что там лежит что-то скомканное, из ткани в цветочек. Не иначе, платье самой хозяйки, которое она сняла и кинула в шкаф. Но я все равно возьму это платье, потрогаю. А вдруг Олимпиада именно в нем и была? Нет, платье целое, следов крови нет. Ну и ладно, изымать не стану. А где одежда землемера? Поинтересовался я. Так его в ней потом похоронили, сообщил полицейский. Квартирная хозяйка отказалась хоронить, пришлось за счет казны погребать. Не голым же закапывать было, мы-то думали, что он убийца. Но убийца, он все равно ж, человек. Так, родственников землемера следует отыскать. Не здешние они, но все равно. Понятно, сказал я и кивнул хозяину, мол, пойдемте. Поднимаясь по лестнице, подумал, пусть это и нехорошо в такой момент о том, что отставная супруга отставного майора Никитского принимала у себя любовника не в супружеской спальне, а в гостевой комнате. Вначале зашли в спальню, чисто внешне, все на своих местах, ничего не раскидано. Кровать, платяной шкаф, зеркало и небольшой столик, а еще комод у стены. Особо ценных вещей мы здесь раньше никогда не держали, пояснил Никитский. Они в имении были, но, как мы с Липой разошлись, то шкатулку с драгоценностями она сюда привезла. Подойдя к комоду, Николай Александрович выдвинул верхний ящик. «Вот, шкатулка здесь, на месте», — сказал хозяин, доставая лакированную шкатулку. Потряс ее, хмыкнул, словно бы взвесил, потом открыл и озадаченно сказал. «А шкатулка-то пустая, шкатулка пустая». Пустая шкатулка. А куда Олимпиада Аркадьевна могла деньги убрать? Поинтересовался я. Так здесь они и лежали, в верхнем ящике. Пожал плечами Никитский. Я Липе деньги на хозяйство давал, она их прямо сюда и складывала. От кого их прятать-то было? А тут ничего нет. На всякий случай посмотрите в других ящиках комода, посоветовал я, хотя и не сомневался, что денег хозяин не обнаружит. Итак, убийство с целью ограбления. Или же сначала произошло убийство, а ограбление уже потом. Все-таки, у меня появляются кое-какие следы. Тут вам и драгоценности, тут вам и штука, под условным названием тракар, еще с зубовным скрежетом. Зубы, вы меня не слышали. Подумал о том, что мне сейчас нужно составлять еще одну опись похищенных ценностей. И что за украшения были у мадам Никитской? Обручальное кольцо убийца не снял. Ни брат, ни бывший муж тоже не пожелали снимать, так и осталось на руке, а с ним Олимпиаду Артуровну в гроб положили. Опять не кстати мелькнула мысль, не раскопали бы могилу из-за колечка, но не должны. Еще в шкатулке должны были лежать 4 кольца с драгоценными камнями, подаренные супругом в разные времена и по разным поводам, цепочки, 4 штуки, 2 брошки, серьги, 3 пары, одна просто золотая, в виде листиков, еще 2 пары с камушками красного и белого цвета. Да, белый камушек, это у нас что, драгоценный камень или нет? Колье с сапфирами и серьги с сапфирами же, это у нас что, гарнитур, сапфир, он какого цвета? Поинтересовался я, отвлекаясь от бумаги. Синего, разумеется, удивился Никитский. Типа, как это кто-то может не знать цвет сапфира? А вот я не знаю. И что? Ага, запишем. Колье из металла желтого цвета с камнями синего цвета. Ох ты, а времени-то уже 5 часов, а я сегодня и пообедать не успел. Опись украденного можно и завтра составить, но раз уж взялся, доведу до конца. Порадуюсь, разумеется, что имеются зацепки, но остается одно маленькое «но» или большое. Где это все теперь искать? В Кириллове или в каком ином городе? Разумеется, список похищенных вещей, информацию о пропавших деньгах мы отправим и в Новгород, и в Санкт-Петербург, в сыскную полицию. Авось, как-нибудь и где-нибудь всплывут сережки в виде листиков, все прочее. А если нет, если грабитель не дурак, да еще обладает терпением, он все добро пока припрячет, начнет продавать через год, а то и через 2. К тому времени и пыль уляжется, и все позабудется. Появится украшение, принадлежавшее госпоже Никитской через несколько лет, когда пройдут через разные руки, и концов не найти. Так, сейчас можно сходить пообедать, плюнуть на службу. План на завтра такой, а задачу исправника розыском кузнеца, передам список украденных вещей, что еще полезного можно сделать. А, пожалуй, есть смысл озадачить еще и канцелярию исправника, выписывал ли кто-то из жителей города или уезда паспорт, ведь может такое быть, что убийца решил скрыться из города. Вполне, опять-таки, вполне возможно, что паспорт имелся, и он у него бессрочный, как у меня и прочего служилого люда один. «Ваше высокоблагородие, разрешите обратиться?» – спросил городовой. «Обращайся», – кивнул я. «Вы, давеча, говорили, что такой штукой, шилом в трубке, врачи станут лишнюю жидкость у человека выкачивать?» «Ну», – говорил, не стал я спорить, не очень-то понимая, к чему Звездин затеял разговор. «Консультация нужна, так я не медик, в таких вещах не очень-то разбираюсь». А если этой штукой корове бочину протыкают, корове бочину, или брюшину, с недоумением переспросил я. Коров я видел, в той, прошлой жизни, видел через окно автобуса или лобовое стекло автомобиля, в этой почаще, и в деревнях видел, и на пастбищах. Да что там, в нашем Череповце еще остались несознательные горожане, которые держат крупный рогатый скот на собственных дворах, и буренки, иной раз, шествуют мимо моего дома. А не так и давно у нашего окружного суда едва не вступил в коровью лепешку. Только зачем корове в брюшину тыкать? Помрет же. Не брюшину, а бочину. Я ведь, ваше высокоблагородие, сам деревенский, принялся объяснять Звездин. У нас у самих корова всегда была. Помню, Зоринку мы поутру с младшим братом в стадо выгоняли, да заигрались, а она, дуреха такая, в клевер зашла, мокрой был от росы, да так нажралась, что объелась, пузо у нее вздулось и бока. «Точно, бывает такое», — подтвердил и помещик. «Корова — существо глупое, чувства меры у нее нет. Может так иной раз объестся, что и помрет. А если после еды еще и напьется, беда. Ее потом гоняют, чтобы все в норму пришло. «Вот-вот», — кивнул городовой, — «можно, как следует погонять, а можно ей ножом бочину проткнуть. Пастух, если он дядька опытный, всегда при себе нож имеет. Бочину проткнет, гнилой воздух выпустит, так корова полежит чуток, а потом как новенькая. Вот, хорошо у нас в деревне дядька Матвей, старый пастух, очень опытный был, в раз нашу корову поправил. Правда, Зоринка 2 дня молока не давала. Ох, лупил же нас потом тядька, 2 дня сесть на задницу не могли. А потом, как узнал, что клевер чужой потравили, а ему теперь деньги платить, опять лупил. Вот я и думаю, а может, этим шилом корове брюхо и протыкают, а трубка для того, чтобы воздух гнилой выходил, но вряд ли пастух станет тракаром обзаводиться, подумал я вслух. Кто у нас еще такие дела может делать? Ветеринар, есть здесь такой, имеется, кивнул городовой. Земский ветеринар господин Андреев. Я тоже знаком с Андреевым, кивнул и сам Никитский. Он раньше в гостях в нашем доме бывал, а с Федором Ивановичем Андерсоном, ныне покойным, он наверняка знаком, поинтересовался я, еще бы да не знаком. Они прежде даже одну квартиру снимали, потом поссорились, сообщил городовой. Ветеринар-то зарабатывает хорошо, свой дом купил, в очень хорошем месте. Так, уже тепло, а может и горячо. Человек, хорошо знакомый с покойным землемером, да еще и вхожий в дом Никитского. Пойдемте, ка, господин унтер-офицер господина Андреева навестим, решил я. Встретимся, поговорим быстренько. Шило с трубочкой покажем, поинтересуемся, не он ли обронил. Если что, я его на завтра к себе на допрос позову. Это я вслух сказал, а сам подумал, что еще лучше, если мы сейчас ветеринара в камеру определим, он там посидит ночку, а уж завтра я с ним и поговорю, и этот самопальный тракар предъявлю для опознания. Сам не признает, кто-то другой узнает. Если Андреев преступник, превосходно, а если не он, ну, извинюсь, только что-то мне подсказывало, что я на верном пути. Не бывает таких совпадений. «Господин Чернавский, а мне что делать?» – подал голос Никитский. «Я-то уже принял низкий старт, а тут, во-первых, огромное вам спасибо за содействие. Во-вторых, походите по дому, может, еще что-то вспомните. То, что у вас было, но пропало. А в-третьих, я вам уже говорил, что мне нужно поговорить с госпожой Зуевой. В азарте я даже позабыл, что собирался пообедать. Ладно, поужинаю и пообедаю сразу. Когда мы вышли из дома, то обнаружился мой камердинер, неспешно прохаживавшийся по улице. Кивнул, дескать, за мной. Мы шли со средней крейсерской скоростью, но по дороге унтер-офицер Звездин не преминул спросить: «Ваше высокоблагородие, а камердинер-то ваш, не из наших?» Не стал говорить ни да, ни нет, лишь покосился на унтера. Пусть сам думает. Хотя, любопытно, как он определил. Самому интересно, но попробую догадаться. Только потом, попозже. Ветеринар жил неподалеку от торговой площади, за которой был сам монастырь. Дом обычный, похожий на тот, в котором и я живу. Ветеринар он как, буйный, поинтересовался я, на что городовой лишь пожал плечами, мол, а кто его знает. Если это он, то 2 человек убил, не моргнув глазом. «Савушкин, обойди дом сзади, вдруг он решит сбежать», — приказал я своему городовому. Подождав, пока Спиридон не скроется за стеной, кивнул Звездину. «Пошли». Мы подошли, а Звездин принялся барабанить в дверь. «Хозяин, открывай». И тут мы услышали сзади дома какой-то шум и крики. Отбросив в сторону папку и сверток с вещдоком, опрометью рванул на шум, а сзади шла ожесточенная борьба. Ветеринар, судя по всему, выскочил через повидь, но нарвался на Спиридона. А ведь здоровый лоб. Наш Савушкин, тоже парень ничего, но этот повалил моего унтера наземь, а теперь еще и пытается душить. «Ах ты, скотина!» — рявкнул я и, без лишних церемоний, треснул ветеринара в лоб. Ух, аж кулак отшиб. Андреев упал, а мы ткнули его мордой вниз, прямо в крапиву. Кирилловский городовой, ловко усевшийся сверху, уже вязал ему руки невесть откуда взявшейся веревкой. «Андреев, вы арестованы», — сообщил я. Чуть было не брякнул. «Вы имеете право хранить молчание, имеете право на 1 телефонный звонок. Нет, это из американских фильмов. Уж год здесь, а все равно, иной раз что-то такое вылезает. 1 по законам Российской империи для получения бессрочного паспорта нужно было отслужить на государственной службе какое-то время, пусть даже неделю». Глава 16. Убийца-изобретатель. Задержанный ветеринар Андреев не желал пойти на контакт, упорно отвергал мою попытку записать его данные, Знаю, что дворянин, что должен быть православного вероисповедания, но это я должен услышать от него самого. А он лишь криво ухмылялся, а еще грозил подать жалобу, дескать, глаз у него стал плохо видеть, а убегал из-за того, что городовые в Кириллове, да и не только в нем, пользуются дурной репутацией, и не знал, что мужик в его собственном огороде на самом деле городовой, с чего бы глазу-то плохо видеть, ну, синяк у него под глазом, откуда и взялся, кажется, я ему в лоб давал, а не в глаз, вот про Савушкина, здесь да, не удастся Андрееву еще одну статью влепить, за нападение на полицейского чина, тот был в статской одежде, но ему и того, что имеется, на каторгу хватит, как бы даже и не бессрочную, но я не судья, приговор не мне выносить, жалобу подавайте, я ее доставлю, и прямо окружному прокурору, может, сам-то прокурор и не рассмотрит, он человек занятый, но его помощник, точно все рассмотрит, рассмотрит и ответ напишет, вот, хоть прямо сейчас, а вот коли ты, любезный мой, все-таки со мной говоришь, значит, и дальше говорить станешь, желательно только, чтобы побыстрее. Устал я от города Кириллова. Мне достаточно первичных показаний подозреваемого, а потом этапируем его в Череповец. Там мы еще поговорим, если понадобится. А нет, так и ладно, пусть сидит до суда. Это в 21 веке нужно предъявить обвинение, а потом следует допросить подследственного в качестве обвиняемого. И показания госпожи Зуевой уже не нужны, нет необходимости подтверждать алиби Никитского, а допрашивать прислугу я отправил Савушкина, пусть стажируется. Все, что осталось, сам господин Андреев, и как же мне к нему подкатиться? Конечно, доказательств у меня выше крыши, но у нас главным считается признание самого подозреваемого. Значит, если я удивлялся этой штуке, Тракару, то почему бы еще не поудивляться? Вы талантливый человек, господин Андреев, жаль только, что свой талант потратили не на нужное дело, а на преступление. Вы это о чем? Недоверчиво посмотрел на меня ветеринар. А вот об этом, хмыкнул я, вытаскивая из ящика стола сверток. Развернув, показал Тракар ветеринару. Не обессудьте, в руки я вам этот инструмент не дам, меня дома невеста ждет, а еще и сестренка младшая, но скажите, как вы до такого додумались? Недавно узнал у сведущего человека, что англичане похожий инструмент создали, мочу из человеческого организма откачивать. А вы, значит, придумали, как у коров бочину протыкать. Гениально. Вы, господин следователь невежда, усмехнулся ветеринар. Я не бочину корове протыкаю, а произвожу прокол рубца у коровы. Эх, господин Андреев, вы даже не представляете, насколько я невежественен. Сижу вот, смотрю на вас и думаю, как это вы сумели. Ни профессора не догадались такую штуку сделать, ни академики. А тут, вроде, простой ветеринар. Вам за такое открытие следует орден дать, или какую-нибудь научную премию. Если вам на ваше изобретение бы патент взять, то потом огромные деньги зарабатывать станете. На хирургический тетракар уже патент взят, а вот в ветеринарии ваше слово первое. Андреев поморщился, потом вздохнул и сказал, да ничего сложного-то и нет. Я сначала рубцы ножом протыкал, по старинке, но там, вот что плохо, прокол может закрыться, края раны сойдутся, газы не выйдут, а коли имеется трубка, тогда надежнее. Только я слово «тракар» не использовал, говорил, стилет ветеринарный. Я бы ему вообще дал название, стилет Андреевский. Неужели все сами сделали? Восхитился я. И стержень, спицу то есть, выковали, и трубочку приспособили. А что тут сложного? Зашел к мужикам на кузню, железку подобрал, да и выковал. С медью, тут посложнее, но все равно, достал полоску, да в трубку свернул. С рукояткой не сразу получилось, раскалывались. Кузнецы-то не подсмотрели, озабоченно поинтересовался я. Вдруг видели, как вы делали, а потом переймут. А, куда им додуматься, пренебрежительно фыркнул ветеринар. Так вроде, толковые кузнецы, я с ними пару раз дело имел, вроде и ничего. Это кто же толковый, Прохор Никулишкин или Ванька Смолин? Да они только хихикали, дескать, в заднице у коровы господин ветеринар ковырять станет. И что там наковыряет? Может, золото? Так они и без ковыряния этого золота пуд принесут. Ах ты умница! А я-то боялся, что сейчас ветеринар пойдет в отказ, дескать, тракар этот впервые вижу, ничего не знаю. Теперь у меня еще и пара свидетелей есть. Так, вдруг пригодятся? Андреев, давайте заключим сделку, предложил я. Какую сделку? Взятку, что ли, с меня хотите взять? Так мне уже сказали, что в доме у меня обыск был, деньги нашли, да и все остальное. И родители у меня бедные, на отцовскую пенсию живут, имений у нас нет. Что да, то да. Пока Андреев сидел в камере, в его доме шла основательная работа. Причем, господа полицейские, под моим присмотром, трудились не покладая рук, и прятка у ветеринара была затейливая. Драгоценности он припрятал в склянке с каким-то порошком, а деньги засунул в тайник на повете. Так что, все изъято, все приобщено к делу. В том смысле, что деньги пересчитаны, все драгоценности описаны и под расписку переданы самому Никитскому на ответственное хранение. Описи расписка в деле. Еще отыскали рабочий халат ветеринара, некую хламиду, которую можно накинуть поверх обычной одежды, грязная, в пятнах крови. Увы, нет возможности отдать халат на экспертизу, не смогут отличить кровь животных от человеческой, но я все равно эту хламиду изъял и приобщил к делу. Еще я голову ломал, с чего это городовые проявляют несвойственную им энергию, а позже узнал, что господин Никитский пообещал им премию по 10 рублей на брата за работу, а тому, кто отыщет деньги и сокровища, по 100 рублей. Что ж, материальные стимулы поважнее моральных. Теперь я верю, что Николай Александрович ретивый помещик и толковый хозяйственник. Я бы, конечно, шиш городовым дал, а не премию, но кто запретит хозяину украденных ценностей бросаться деньгами? Но шепнул на ушко вдовому помещику, мол, если тот отстегнет небольшую толику средств городовому Звездину и моему камердинеру Савушкину, то глаза на это закрою. Все-таки, эти парни спасли отставного майора не от тюрьмы, но от изрядных неприятностей. Я потом еще и рапорт с предложением наградить унтеров напишу. Заслужили. Хотя, лучше не рапорт, а заметку в вестник МВД отправить. Да, там и городовых похвалить можно, и что-то про инструмент ветеринара написать. Да ну, какая мне с вас взятка? Засмеялся я. У вас и денег-то столько не будет, чтобы мне взятку давать. К тому же, нет у меня надобности взятки брать, да если бы и была, то совесть бы не позволила. И что тогда? Раз человек не понимает, придется пояснить. А сделка такого рода? Вы мне сейчас все расскажете. Все-все-все. Как вы своего бывшего приятеля убили, его любовницу? Каков ваш мотив? Как додумались деньги украсть и драгоценности? Вы ведь даже ничего не искали, а сразу комод нашли? Странно. В общем, выкладываете мне всю истинную правду, а я за это сделаю вас знаменитым. Сразу скажу, что от каторги вас это не спасет, денег на этом не заработаете, но будет публикация в журнале с описанием и фотографией вашего инструмента именем автора. Идет войти в историю как гений и злодей, усмехнулся Андреев, пожав плечами, сказал, а я ведь, господин следователь, даже значения не придал этой штуке, чисто для себя сделал, чтобы корове рубец проткнуть при необходимости. Не так уж и часто такое бывает. Вот так у нас всегда. Изобрести-то изобретаем, а застолбить, а потом ввести в обиход, наладить массовое производство не можем. Допустим, тракар не такое уж важное изобретение, обходились без него, но с ним-то гораздо легче один. Тщеславие – явление, присущее и следователям, и подследственным. Вот и сейчас, господин Андреев начал подробный рассказ. Нужно сказать, что ветеринар немножко повыпендривался, назвался Андреем Николаевичем Андреевым, возраст 35 лет, а вот касательно своей сословной принадлежности настаивал, что он разночинец, а по вероисповеданию – атеист. Что ж, пусть разночинец и атеист, мне не жалко. Университетского образования у господина Андреева нет, профессию свою осваивал в Вятской ветеринарной лечебнице, основанной по инициативе местного губернского земства, о чем ему и был выдан соответствующий аттестат. И как его образование обозвать? Среднеспециальное? Да. Впрочем, для уездного земства вполне достаточно, у нас и медики иной раз осваивают специальности, работая при какой-нибудь больнице, только им статус лекаря уже не присвоит. В Кириллове Андреев трудится 5 лет, приехал сюда по приглашению уездного земства. Ветеринаров с университетским дипломом сыскать трудно, а специалисты нужны. Жалование положили хорошие, 25 рублей в месяц, но вот с квартирой обманули. Пообещали казенную, но пришлось снимать самому. Земство каждый год обещает найти ему квартиру или выделить деньги, но ограничивается выплатой 1 рубля в месяц на дрова и на керосин. Говорят, подождите немного, все будет. Впрочем, на 25 рублей в месяц, Если снимать квартиру пополам с товарищем, жить в уездном городе можно не просто безбедно, а даже и с шиком. А товарищ, вместе с которым он снимал квартиру, как раз и был землемер Андерсон, поначалу показавшийся ему неплохим человеком. Так что и жил Андреев, копил потихонечку деньги на собственный дом. Дом – это не просто свой угол, а символ определенного положения. С Никитскими, с мужем и женой познакомился 2,5 года назад, в усадьбе, когда оказывал помощь барану-производителю, а потом стал захаживать в гости и в городе. Вначале бывал только тогда, когда в доме был муж, потом стал захаживать и к супруге, а там все и завертелось. «Скучала Олимпиада без мужика», — откровенно сказал Андреев. «Если бы ее муж поменьше в имении был, а больше ей самой внимания уделял, то ничего бы у нас и не было. А то куда годится, чтобы при живом муже, словно старая дева, в такие тонкости вникать не стану. Это не ко мне, а к сексопатологу или семейному психиатру. А как произошел ваш разрыв с госпожой Никитской?» Андерсон, скотина, дорогу перешел. Он, поначалу-то, просто в гости захаживал, а как Никитский себе любовницу завел, да о разводе начал речь заводить, так тут и был. У меня-то работа такая, в разъездах часто, а он почти все время в городе. По межеванию нынче особых хлопот и нет. Ладно, если пару раз в месяц куда-то вызовут, так и то много. А у меня, то корова расстелиться не может, а вытянуть не получается, то лошадь ногу сломает. Нет бы, хозяину лошадь просто прирезать, так всякий норовит. Мол, господин Фершел, глянь, а может что сделать можно, а что я могу сделать? Ногу обратно не склею. Я лишь сочувственно покивал. У меня все сведения о лечении животных почерпнуты либо из книг Джеймса Харриота, а то и вообще, из фэнтези Ника Донахью. Но там, насколько помню, сломанные ноги лошадям гипсовали. Но и время-то другое, более позднее. Странно, подумал я вслух. Андерсона я ни разу не видел, но знаю, что он просто землемером трудился, без чина. Дома у него своего не было. А вы, все-таки, дворянин, с перспективами. Почему она его предпочла? А потому что Федор ее замуж позвал, усмехнулся ветеринар. Сам похвастался, дескать, я к Липочке подкатился, сказал, что готов ее в жены взять, коли муж с ней расстанется. Вот тут она и не удержалась. Как пишут в романах, упала в его объятия. И она бы согласилась, слегка удивился я. Вот про это сказать ничего не могу, согласилась бы, или нет, усмехнулся Андреев. Вы, господин следователь, человек молодой, женщин не знаете. Иной раз для женщины важно, что может выйти, что ее замуж зовут. Может быть, может быть. Господин Никитский мне говорил, что супруга предлагала оставаться в законном браке, а жить отдельно. Значит, формальности для Олимпиады Аркадьевны были не так и важны. Стоп, почему это не важны? Как раз напротив, очень даже важны. Если бы Николай Александрович и Зуева оставались сожителями, то Никитская все равно оставалась бы официальной супругой богатого мужа. Эх, какие страсти-то разворачивались в тутошнем городе. Муж, 2 любовника. Надеюсь, что не оба сразу, а хотя бы по очереди. Чем не сюжет для романа? Вот, как только нам с Анькой надоест красть сюжеты у великих и выдающихся, так сразу и напишем. Бедный господин Никитский. Оказывается, целых 2 года как он был рогоносцем, но сам об этом не знал. Вы сами не предлагали Никитской руку и сердце? Поинтересовался я. Вы дворянин, имеете стабильный доход. Понимаю, что до богатства Николая Александровича он не дотягивает, но ведь и Андерсон не богач, да и положение у него ниже. Допустим, у Федора положение не такое и низкое. Я, хоть из дворян, но в земстве тружусь, а он, пусть из мещан, но землемером служит, в казенном месте, собирался испытание на классный чин сдать. Конечно, коллежским асессором, как вы, ему не бывать, но до титулярного бы дошел, а это и жалование, и все прочее. А все-таки, отчего замуж не позвали, настаивал я, а зачем она мне? В постели хороша, а так, если уж жениться, так хоть на крестьянской девке, но, чтобы невинной была, а это и замужем побывала, да и до меня у нее кто-то был, не знаю кто именно, но как-то обмолвилась, дескать, прежний-то мой воздыхатель хотел кольцо подарить, но я отказалась. В 35 лет ищет невинную девушку, вряд ли такое возможно, а теперь точно, что не получится. Если вы в отношении госпожи Никитской серьезных намерений не имели, то зачем было приходить и убивать?